не захочешь отпускать мою волну. Все мысли растают, тают на чужих руках. Я удержу, держу нас, если мы ко дну. Но мы можем лучше. А я не знала, есть ли резон, но тебя глазами раздела. Завалил ты мой горизонт и не пожалела. И на беззвучный мой телефон я улыбку скрыть не сумела. Все так мило, будто бы сон, как я и хотела. Бум-бум, как я и хотела. В нашей квартире света нет. Мы будем скоро здесь тет-тет-тет. 24 как момент. Ты самый лучший мой тет-тет-тет. В нашей квартире света нет. Мы будем скоро здесь тет-тет-тет. 24. Знаю, ты помнишь первый день своей весны. Пыл жизни растает, тает на чужих руках. И мне не страшно так любить, мне до луны. Ведь я могу круче, круче. Ты так красиво в спальню вошел. Я не знала, что же мне делать. Ты руками плечи обвел, а я смотрела. Беззвучный мой телефон, я улыбку скрыть не сумела. Все так мило, будто бы сон, как я и хотела. Бум, как я и хотела. В нашей квартире.